вы знали, что птица сокол Сапсан, в честь нее назван самый быстрый в мире поезд Сапсан? Я устал, но не сливаюсь, если я пообещал быть рядом. Этот город постоянно серый, я оставил инструменты, больше не играю. MVP района 812, у меня не купить рекламу. Они говорят, что я звезда, но я в этом сомневаюсь, правда. Я все тот же белый парень, правда, то, что меня отличает, правда. Братик, я не поменялся, всегда помни, с кем ты раньше хавал. Мне нужны были пакеты, я спускался снова в андер. Мне нужны были ответы, я базарил с собой ванны. Мне нужна была поддержка, наглотался дыма из виду. Я не успел выскочить из пожара. Вся хата 40 метров, этот мир сходит с ума, я знаю. Брат хочет мой кусок, я знаю. Ты хочешь денег, я знаю. Надо с собой что-то сделать, ведь пиздюки повторяют за нами. Раскрылся в номере с мыслями, что меня не понимают. Ехал в такси, я не мог собраться, но говорил, что со мной все нормально. Набери и реши все вопросы, если дело в ебучей бумаге. Брат, мы просто людишки с больными умами. Я устал, но не сливаюсь, если я пообещал быть рядом. Этот город постоянно серый, я оставил инструменты, больше не играю. MVP района 812, у меня не купить рекламу. Они говорят, что я звезда, но я в этом сомневаюсь, правда.